Алекс допускал возможность героического самоубийства главного жука. Тот вполне мог додуматься подорвать особо мощные реакторы, наверняка имеющиеся внутри. Поэтому капитан решил сначала провести разведку, выяснив, сколько вообще на борту гадов и где спрятался самый главный. Единственный оставшийся на борту малый корабль, в котором могло поместиться больше одного человека, поврежденный в бою с нехонцами корвет, быстро доставили в помещение шлюза, и Алекс забрался в грузовой отсек. Пилотировать кораблик вызвался Хадер. Сначала капитан думал взять один из разведчиков Ташин, однако потом подумал, что одновременно управлять кораблем и разбираться с жуками будет сложно. Клиновидный разведчик покинул борт линейного крейсера и начал нарезать постепенно сужающиеся круги вокруг обломка. Наконец Алекс скомандовал пилоту сохранять дистанцию. Кораблик скользил над оплавленной поверхностью цели, а пассажир провалился в знакомый мир светящихся сгустков и разноцветных силовых линий. Обломок камня кишел живностью. Тусклые сущности сливались в большой шевелящийся яркий ком. Все это походило на огромный живой организм. Капитан не представлял, как вычленить из этой кучи главного жука. Из изученной базы ксенологии землянин знал, что некоторые негуманоиды обладают коллективным сознанием, как пресловутые ядси. По поводу роя точных данных не имелось, но большинство исследователей сходились в одном. Разумен только предводитель, остальные не более чем его придатки. Алекс некоторое время пробовал разобраться в мешанине чуждых сущностей и даже попробовать их на прочность ключом, однако без особого эффекта. Выброшенные щупальца вязли в плотной оболочке, окружающей энергетические сгустки. Похоже, собравшись в кучу, твари усиливали друг друга. Или же главный жук как-то защищал своих тварей от пси-воздействия. После нескольких безуспешных подходов капитан вывалился в реальный мир с гудящей головой. Все-таки активное использование способностей очень не нравилось организму. Проглотив капсулу стимулятора, задумался, как лучше подступиться к жукам. Судя по всему, их там насчитывалось как минимум несколько тысяч, причем твари совсем не собирались подыхать. «Возвращаемся», — скомандовал Алекс пилоту и потер виски. Головная боль возвращалась. Конечно, можно было высадить два десятка бойцов и дроидов на осколок прямо сейчас, но капитан подозревал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Гадов внутри спряталось чрезмерное количество, поэтому он решил посетить медицинскую капсулу, поразмыслив над планом операции. Силовое поле мягко втолкнуло в корвет ячейку, и Алекс в компании Хадера направился в медотсек. «Их слишком много», — убежденно говорил пилот. «Лучше уничтожить всех одной боеголовкой и убраться отсюда побыстрее». «Не вариант», — возразил капитан. «Убить их всех не проблема, но нам нужен главный жук, и я собираюсь выковырять его. Все равно задержимся здесь как минимум еще на неделю, так что есть время обстоятельно заняться истреблением насекомых». «Плохая идея», — покачал головой Хадер. «Пока мы здесь сидим, Рой может прислать подкрепление». «Это вряд ли. Адмирал считает, что мы поучаствовали в истреблении остатков армады жуков, что атаковали Хагданский мир Шамуна. По численности все сходится. И потом нам нужно сделать два длинных прыжка и лучше всего присоединиться к эскадре военных».